Глава 12. Дом Уоллина в Дакле был обширных размеров и прочной добротной стройки. Нижний этаж каменный, из серого плетника, столь излюбленного некогда строителями Пенсильвании, Нью-Джерси. Верхний деревянный, с резными украшениями и большой верандой на западной стороне, откуда открывался красивый вид на окрестности. При доме был сад величиной около 2 акров, обнесенный невысокой плетниковой оградой, с цветочными клумбами и симметрично расположенными дорожками, вдоль которых стояли каменные скамейки. Но всему этому недоставало той естественной прелести, которой отличалась усадьба Торнбро. Сразу было видно, что дом Уоллина обошелся куда дороже. Об этом говорило все, от кладки стен до наружной отделки. Но стоило только представить себе Левер-Крик и его берега, усеянные цветами, увитую зеленую беседку в старинном духе, чугунную решетку, так красиво сочетающуюся с выбеленными стенами старого дома Торнбро. И становилось ясно, что эти 2 жилища и сравнивать нельзя. И дело тут было не в том, что Руфус обладал более утонченным вкусом, чем Уоллин. Не так уж далеко один ушел от другого в этом отношении. Но дом в усадьбе Торнбро был построен архитектором, понимавшим и ценившим красоту гораздо больше их обоих. Его чувство прекрасного и помогло ему осуществить то, что, по счастью, сумел подметить и воссоздать в своем воображении Руфус, и к чему сейчас не остался глух Уоллин. Вернувшись после поездки по окрестностям Торнбро и посещения миссис Этеридж, Уоллин рассказал жене обо всем, что так сильно затронуло его эстетическое и религиозное чувство. Он поделился с ней впечатлением, которое произвела на него усадьба Торнбро, восстановленная в своем прежнем виде. Потом описал свое пребывание у миссис Этеридж и высказал глубокую уверенность в том, что это Ханна Барнс и сама миссис Этеридж силой своей веры содействовали чудесному исцелению Уильяма Этериджа. Миссис Уоллин, женщину глубоко религиозную, заинтересовал и взволновал рассказ мужа. И она согласилась, что хорошо бы было поближе познакомиться с семейством Барнсов. А потому не прошло и недели, как Уоллины явились с визитом в усадьбу Торнбро, где Руфус и Ханна оказали им самый сердечный прием. Руфус, надо сказать, был немало польщен вниманием Уоллина к нему и к его семье. Так было положено начало знакомству, скоро перешедшего в дружбу между семьями Уоллинов и Барнсов. Спустя некоторое время Руфус и Ханна получили от Уоллинов письмо с приглашением отобедать у них в Дакле всем семейством. Дело происходило в день первый, и Синтия, как и Бенишия, приехали из Оквалда домой. На всех Барнсов, кроме разве Ханны, большое впечатление произвела роскошь Уоллинского дома. Массивная мебель красного дерева, украшенная затейливой резьбой, ковры и звериные шкуры на паркетных полах, большие красивые вазы с цветами и декоративными растениями. Вскоре после того, как общество расположилось в гостиной, вошел лакей, неся серебряный поднос, уставленный высокими бокалами с фруктовым соком, что весьма удивило и даже несколько смутило неискушенных в светских обычаях Барнсов. Корнелия Уоллин сразу почувствовала сердечное расположение к Ханне Барнс. А Джастис Уоллин, беседуя с Руфусом, все больше и больше изумлялся искренности и простоте, отличавшими этого человека. Солон так понравился хозяину дома своими скромными, сдержанными манерами, своим немногословием. Он, видимо, был вдумчив по натуре. Когда к нему обращались с вопросом, требовавшим сложного мнения или точного знания фактов, он слегка щурил глаза и морщил лоб. Потом, если не мог найти быстрого и убедительного ответа, улыбался милой, подкупающей улыбкой и говорил: «Сэр, я недостаточно знаю этот предмет, чтобы говорить о нем с уверенностью». Иногда он прибавлял: «Могу только сказать, что мне кажется так-то и так-то», или «Позволь мне подумать, прежде чем ответить». Такая осмотрительность была по душе не только Джастису, но и родителям юноши. Впрочем, при всей своей выдержке и кажущемся спокойствии, Солон очень волновался, так как мать сказала ему, что Бениша тоже будет на обеде. А он с самой первой их встречи и надеялся понравиться ей. И в то же время мучительно опасался, что надежда эта не сбудется. Она казалась ему такой прекрасной, такой привлекательной, и надо сказать, о том, что она дочь богатого отца, он вовсе и не думал. Только вот сейчас ему пришло в голову, что ей скорее может понравиться юноша, более близкий по положению. Тоже сын какого-нибудь богача. Эта мысль показалась ему настолько невыносимой, что он не мог усидеть на месте. Встал и принялся ходить из угла в угол, что вообще было не в его привычках. Однако сейчас неожиданно послужило ему на пользу, так как Уоллен увидел в этом проявление пытливого ума. Качество, по его давним, хотя, может быть, и не вполне верным наблюдениям, весьма ценного для делового человека. Но тут в комнату вошла Бениша с книгами под мышкой, свежая, улыбающаяся, одетая удивительно к лицу. Во всяком случае, Солону, увидевшему ее даже раньше, чем отец и мать, она показалась очаровательной в своем простеньком синем с голубым платье, сером корсаже и квакерском чепчике. В ее матовой бледности не было ничего болезненного. Темные глаза казались совсем фиалковыми, а белизна ее рук. А эта улыбка, которой она улыбалась отцу и матери, еще не успев увидеть гостей. Тем более, что Солон, заслышав ее шаги, поспешил забиться в самый дальний угол гостиной, где стояла этажерка с книгами, взял в руку одну из них, дневник Джона Вулмана, и сделал вид, что читает. Однако, услыхав свое имя, произнесенное Уолленом, он отложил книгу, вышел на середину гостиной и, глядя на Бенишу с благоговением и чуть ли не со страхом, почему этого он сам бы не сумел объяснить, сказал: «Как поживаешь? Я очень рад тебя видеть». Бениша в первый раз за все их знакомство ласково улыбнулась ему, и Солон с восторгом почувствовал, что его присутствие не раздражает ее, а, напротив, даже чем-то ей приятно. «Бениша», — сказал Джастис, — «ты ведь знакома с этим молодым человеком. Вы как будто ходили в одну школу, и сестру его, Синтию, ты тоже знаешь». «Ну еще бы», — отвечала Бениша, — «мы с Синтией вместе учились в Оквалде». Любезность Уоллена и ласковый взгляд Бениши подбодрили Солона, и он нашел в себе силы выговорить: «Я тоже собирался поступать в Оквалд, но я нужен отцу дома, пока во всяком случае. Может быть, поступлю поздней». Уоллен, между тем, снова подсел к Барнсу и завел с ним беседу о кое-каких старых домах в округе, которые стоило бы приобрести с тем, чтобы, произведя необходимый ремонт, пустить в продажу. А Корнелия с Ханной углубились в обсуждение деятельности местной общины. Бениша, чувствуя себя обязанной занимать Солона, поддержала начатый им разговор. «Тебе бы, наверное, понравилось в Оквалде», — сказала она. «Лекций много, и они очень разнообразны». Она перечислила несколько предметов, которые там изучали. «Разумеется, молодые люди отделены от девушек. У нас свои дартуары, аудитории, и у них свои. Но мы находимся вместе на утреннем чтении Библии, и некоторые специальные лекции тоже слушаем вместе. А вообще там очень славно, почти как дома. Есть особые помещения для гостей, очень уютные, и ко многим по праздничным дням приезжают родители. Мои папа и мама тоже часто навещают меня. Я слыхала, твоя тетя Феба собирается в гости к твоим двоюродным сестрам». Бенише хотелось добавить, что и он мог бы как-нибудь приехать вместе с родителями в гости к Синтии или присоединиться к тетушке Фебе, когда та отправится навестить своих дочерей, но ей припомнились отцовские наставления насчет знакомств с молодыми людьми, и она решила посоветоваться прежде с матерью. У Солона не хватило смелости заговорить с ней о новой встрече, так что дело у них, казалось бы, ничуть не подвинулось. Однако при мысли, что, может быть, он не скоро ее опять увидит, все его радостное настроение улетучилось. Лицо его так уныло вытянулось, что Бениша, чутьем угадывая причину, отказывалась от принятого было решения и сама предложила ему как-нибудь приехать в Оквалд. Эта неожиданная смелость с ее стороны и удивила его, и привела в восторг. Он мгновенно просиял, и уже весь вечер с его лица не сходила благодарная улыбка. Бениша сразу заметила в нем перемену. Трудно было этого не заметить, и порадовалась за него, но в то же время и встревожилась. Она вдруг поняла, как много она для него значит. Ей стало стыдно за свое притворное безразличие, и она постаралась загладить его, если не словами, то всем своим поведением. Ее глаза смотрели на Солона ласково, губы нежно улыбались. Вошел дворецкий и торжественно объявил, что кушать подано. Никому из барнцев до сих пор еще не доводилось присутствовать при такой церемонии. Олин подошел к Бенише и Солону и с улыбкой спросил: «Ну как, у вас, видно, нашлось о чем поговорить?» «Конечно, нашлось, папа», — с живостью ответила Бениша. «Я рассказывала Солону про Оквалд и про то, как вы с мамой приезжаете туда ко мне в гости. Он бы мог тоже как-нибудь приехать с вами, повидать свою сестру и кузин». «Отчего же, разумеется», — радушно согласился Олин. «Место сколь угодно. Это очень приятная поездка». «Вот и чудесно, папа!» — весело вскричала Бениша. И Солон, ободренный столь благоприятным оборотом дела, вежливо поблагодарил Олина за приглашение. «Тебе не меня надо благодарить, а мою дочку», — сказал Олин, обнимая Бенишу за плечи. «Ведь это она первая придумала. Но мне эта мысль нравится не меньше, чем вам обоим». Глава 13. Любезный прием, оказанный Олиным гостям, объяснялся не только искренним удовольствием, которое ему доставляла дружба, установившаяся между обеими семьями, и в частности между Солоном и Бенишей. Руфус с сыном навели его на мысль о том, как можно практически разрешить одну стоявшую перед ним задачу. Дело в том, что за последнее время в Дакли все больше размах приобретала финансовая деятельность. Страховое дело, операции по судам и по закладным. И вот ему пришло в голову, что неплохо бы поручить двум таким честным и работящим людям, к тому же квакерам, как и он, представлять здесь его деловые интересы. План был прост. Руфус открывает в Дакли контору, сажает туда своего сына и выступает в качестве представителя банка и страховой компании Уоллина. Уоллин готов взять на себя расходы по найму помещения в первый год, а если дело окажется выгодным, то и в дальнейшем. Ему все сильнее нравился Солон, и поскольку родного сына у него не было, он стал подумывать о том, чтобы, приучив этого мальчика к делу, взять его потом в свой банк, в Филадельфию. Еще до описанного обеда он поделился своими планами с Руфусом и встретил полное одобрение. Руфус даже сказал, что у него есть на примете подходящее место для конторы. В ближайшие 2 недели все было подробно обсуждено и вырешено. И Руфус с сыном сделались служащими Джастиса Уоллина. Руфус снял половину пустовавшего склада неподалеку от городской почты, и Солон вместе с маляром и плотником немало потрудились над тем, чтобы придать помещению как можно более солидный вид. Уоллин прислал из Филадельфии 3 конторки, 2 стола, несколько стульев и картотечных шкафов. Все это вышло из употребления в его банке, но вполне могло пригодиться здесь. В результате их общих стараний в Дакли появилось новое агентство по продаже и покупке недвижимости, занимавшееся также страховыми и судными операциями, что, несомненно, подняло деловой престиж городка. Все эти перемены в жизни Солона, возбуждая его энергию, в то же время нарушили его душевное равновесие. Его теперь постоянно преследовал образ Бениши, ее лицо, ее улыбка, звук ее голоса. Он молча хранил все это в себе, хотя бывали минуты, когда ему мучительно хотелось поговорить о ней с кем-нибудь и прежде всего со своей матерью. Но как ни сильно было его увлечение, оно не могло вытеснить заветов квакерской веры, внушенных ему с детства, и потому при первом же посещении дома Уоллинов его поразило несоответствие между богатством этого дома и той простотой жизненного уклада, к которой он привык. Правда, и нынешний дом Барнсов, после всего, что там сделал его отец, не вполне соответствовал этому идеалу простой жизни. Но, с другой стороны, Солон хорошо знал, как трудно жилось его горячо любимой матери в Сигуките. Неужели же все эти годы любви и беззаветного служения не дали ей права на более красивое и удобное жилье, чем обветшалая невзрачная сигугитская ферма, тем более что у многих их собратьев по вере дома гораздо лучше? И ему ли требовать от Уоллинов, чтобы они изменили свой образ жизни согласно книге поучений? Ведь теперь и он сам, и его отец трудятся изо дня в день для того, чтобы заработать Уоллину побольше денег, и за это он получает $15 в неделю, а его отец процент с оборота. Где еще он в свои годы мог бы занимать такое положение? Да и отец его тоже. Спустя короткое время Уоллин стал уговаривать Руфуса заменить свой старомодный шарабан и кобылу новым выездом. И Руфус с Солоном не нашли, что возразить, поскольку Уоллин брал на себя всю разницу между стоимостью старого экипажа и нового. При этом он сказал Руфусу: «Ты же знаешь, как много я выиграл от того, что ты передал страховку и все закладные Кимбера в мою фирму. Да, можно рассчитывать, что дела у нас здесь пойдут неплохо. И должен тебе сказать, Руфус, сын у тебя просто клад». Эта похвала до того растрогала Руфуса, что вечером, перед тем, как сесть за обеденный стол, он прочитал в семейном кругу 33-й псалом: «Благословляю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». И голос его дрогнул от избытка благодарного чувства. А ведь он еще не подозревал о влечении Солона к Бениши и ее ответной склонности. Не знал он и тех планов относительно этой пары, которые уже шевелились в голове Уоллина. Решение Уоллина взять на службу Руфуса и Солона сразу же оправдало себя. Не прошло и месяца, как Руфус уже отыскал в округе 3 больших дома, которые с помощью несложных перестроек можно было превратить в удобные загородные виллы. Что касается Солона, то на его попечении находились все приходно-расходные книги. Кроме того, он вел переговоры с намеченными клиентами по указанию отца или главной конторы в Филадельфии, а иногда и по собственной инициативе. К этим своим обязанностям он относился особенно ревностно, и только учуяв где-либо возможность завербовать нового страхователя или иного клиента, рвался вперед, точно гончая за зайцем. Но как он ни был занят работой, он все же находил время томиться и мечтать о Бениши. Это превратилось для него в настоящую пытку. Неделя за неделей проходили после того знаменательного обеда у Уоллинов. От нее все не было вестей. Любопытно, что именно в эту пору, когда он почитал себя забытым и покинутым, ему удалось совершить 2 поступка, которые хоть и не имели прямого отношения ни к любви, ни к деловой карьере, однако сразу же продвинули его к цели и в том, и в другом. Как-то раз, проходя мимо недавно открывшейся в Дакле книжной лавки, он увидел в витрине Библию небольшого формата. Склонный от природы к благочестивым размышлениям, он приобрел эту Библию и принес ее не домой, где имелся старый и довольно потрепанный экземпляр, а в контору. До сих пор ему не доводилось еще самостоятельно выступать в молитвенном собрании общины, не считая того раза, когда он поднялся вслед за матерью, чтобы подтвердить ее слова, но после этого случая у него появилось желание подготовиться к тому, чтобы когда-нибудь встать и рассказать членам общины об озарениях внутренним светом, которые у него подчас бывали и которым он готов был приписать правильность тех или иных поступков и суждений как о людях, так и о делах. Купленную Библию вместе со старенькой книгой поучений, давним подарком матери, Солон держал в дальнем углу своей конторки, но тем не менее очень скоро они попались на глаза его отцу. Тот, однако, лишь порадовался этому как доказательству, что его сын, ведомый внутренним светом на верном пути, и ничего не сказал. Напротив, лицо его просияло от удовольствия, и он мысленно возблагодарил Бога за руководство помыслами юноши. Затем, надев шляпу, он вышел пройтись, чтобы не смущать Солона, когда тот вернется в контору. С тех пор, как семья переехала в Даклу, и сын мало-помалу сделался его незаменимым помощником во всех делах, Руфус стал относиться к нему с искренним уважением, ценя его энергию, его ум, его сыновнюю привязанность и честный, справедливый подход к людям. Немного спустя Солон, часто вспоминавший дневник Джона Вулмана, который он в замешательстве листал в гостиной Уоллинов, ожидая появления Бениши, решил приобрести и эту книгу и выписал ее из Филадельфии. История удивительной жизни этого человека оказалась весьма занимательным чтением. Написанная в форме связанного повествования, она воспринималась легче, чем Библия или книга поучений. К тому же он знал, что и Бениши читала эту книгу, и ему хотелось непременно прочесть ее до их новой встречи. Уоллин часто наведывался в Даклинское агентство, чтобы посмотреть, как там идут дела. В одной из своих посещений он заметил книги, лежавшие в конторке Солона. Это лишь подтвердило первое впечатление, которое произвел на него молодой Барнс, и укрепило его в мысли, что юноша заслуживает всяческой помощи и практической поддержки. Тем более, что и Бенишею он нравился. Со слов жены Уоллин знал, что Бенишея откровенно призналась в своей склонности к Солону и просила как-нибудь захватить его с собой, когда они поедут в Оквалд. И вот, наконец, после долгих недель терпеливого ожидания, Солон получил приглашение сопутствовать Уоллинам в их поездке в Оквалд в ближайший же день первый, который пришелся на 7 апреля. Глава 14. Ханна Барнс, узнав об этом приглашении, не столько удивилась, сколько встревожилась, увидев в нем предвестие перемен в положении семьи. Перемен, которым она не считала себя и своих близких подготовленными. В Сигу-Ките они с Руфусом вели нелегкую трудовую жизнь, но, на взгляд Ханны, им жилось там достаточно хорошо. Когда ее сестра Феба вышла замуж за Энтони Кимбера, все кругом сочли это большой удачей, и только Ханне казалось, что Феба отчасти утратила природную скромность и простоту, которые так высоко ценились в квакерской среде. Разве теперь, после замужества, внутренний свет ярче воссиял в ее душе? При всей своей любви к сестре Ханна знала, что это не так. Вот и сейчас. Хотя Корнелия Уоллин сразу же внушила ей симпатию, да и сам Джастис тоже, тем более, что она угадывала его душевное смятение и считала, что он особенно нуждается в руководстве свыше, Она искренне желала им уразуметь, какие серьезные испытания для души несет с собою богатство. А Олину, видимо, не терпелось увеличить свои владения в округе Бартрем, не для того ли он предложил обоим барнцам работать у него? Конечно, Солону, как и Руфусу, нужна прилично оплачиваемая работа, и потому следовало бы, пожалуй, посоветовать Солону принять это крайне любезное приглашение. Но в ночь после того, как оно было получено, Ханне приснился сон, который ее озадачил и смутил. Около 4 часов утра Ханна внезапно проснулась, вся под впечатлением напугавшего ее сна. Ей привиделся большой огороженный луг, на котором паслась красивая черная кобыла. И вот появляется Солон. Через плечо у него перекинуты нарядные уздечка и седло темно-коричневой кожи. Повесив то и другое на столбик, он перепрыгивает через изгородь и негромко свистит, подзывая кобылу. Та поднимает голову и рысцой бежит на зов. Пока Солон седлает и взнуздывает ее, она стоит смирно, только роет землю левым передним копытом. Но вот, все готово. Солон легко вскакивает в седло, держа в руке повод, и тот час кобыла начинает брыкаться, словно взбесившись. Она кидается в одну сторону, потом в другую, неистово мотает головой, то взвивается на дыбы, то приседает на передние ноги, а задними в это время отчаянно бьет, стараясь сбросить Солона. Но он сидит так крепко, что ей это не удается. Тогда разъяренная, она устремляется прямо на изгородь. Сила толчка выбрасывает Солона из седла. Он перелетает через изгородь и ничком падает на землю, разметав руки в стороны. Его неподвижность, вся его поза говорят о том, что он без сознания и, вероятно, серьезно ранен. Тут Ханна и проснулась, вся в холодном поту от пережитого страха. Она тотчас же встала и, засветив лампу, поспешила в комнату Солона. Но еще с порога она увидела, что он мирно спит в своей постели, живой и невредимый. До нее донеслось его ровное, спокойное дыхание. Стараясь не потревожить его, она тихонько притворила дверь и вернулась к себе. Но до утра пролежала подле Руфуса, не смыкая глаз, и думая о том, к чему бы этот странный сон. Прекрасное животное, такое кроткое и покорное, и этот внезапный приступ непонятной губительной ярости. А ведь Солон, пока не очудился в седле, казалось, был так уверен в добром нраве кобылы и ее послушании. Что бы все это могло значить? Анна решила никому не рассказывать о своем сне, но она не могла отделаться от чувства, что каким-то образом он связан с предстоящей поездкой Солона в Оквалд в обществе Уоллинов, или, во всяком случае, с неожиданной переменой в материальном и общественном положении семьи. Что касается Солона, то его эта поездка в Оквалд привлекла только потому, что сулило ему встречу с Бенишей. В Оквалде жило и училось около 200 человек молодежи. Все сыновья и дочери филадельфийских и окрестных квакеров, разумеется, юноши и девушки были отделены друг от друга. И это разделение строго соблюдалось. Не только их дартуары и столовые находились в разных зданиях, но они не встречались даже в часы отдыха и приготовления домашних заданий. Вот почему девушки особенно дорожили посещениями родных. Под родительским присмотром можно было приглашать в гости понравившихся им молодых людей из числа однокашников. Бениша относилась к этому равнодушно. Она от природы была застенчива, и молодые люди ее не интересовали, за исключением Солона. Однако в день его приезда она тоже решила воспользоваться присутствием родителей и позвать гостей. В числе приглашенных были 2 красивых юношей, отпрыски богатых вилмингтонских семейств, успевших заслужить благосклонность сестер Кимбер, хорошенькая темноглазая девушка по имени Сьюзен Скеттергуд приятель Синтии, Барнбарс Литтл, еще двое молодых людей, Коксхолл и Паркер. Обоим очень нравилась Бениша, но так как все ее внимание было поглощено Соланом, им пришлось ухаживать за Лорой Кимбер. Оксфордская молодежь очень любила такие сборища, позволявшие им хоть на несколько часов вырваться из благочестивого однообразия школьной рутины. Конечно, ни музыки, ни танцев, ни сколько-нибудь азартных игр тут не допускалось, да и наряды собравшихся мало чем отличались от традиционной квакерской одежды, которую они носили в будни. Особенно запомнилась Солону в этот день затеянная кем-то игра в веревочку. Веселая вереница играющих растянулась по просторной зеленой лужайке, окружавшей павильон для гостей. Солон побежал было, чтобы встать рядом с Бенишей, но Коксхолл и Паркер оказались проворнее его. Лора Кимбер, стоявшая первой, оказалась без пары. Солон подошел к ней и взял ее за руку. Оба его соперника вместе с Бенишей стояли довольно далеко. Это обстоятельство немало раздосадовало Солона. «Слушай», — сказал он Лоре, становясь с ней рядом, — «как только я обниму тебя за талию, сейчас же отпусти руку соседа». Наконец все встали по местам. Солон крикнул «Вперед!» и бросился бежать, увлекая за собой всю вереницу. Он бежал зигзагами и петлями, делая неожиданные и резкие повороты, и, согласно правилам игры, все должны были следовать за ним, стараясь не оторваться. Наконец он заметил, что Бениша уже с трудом поспевает за остальными, этого-то он и дожидался. Круто завернув назад к хвосту вереницы, где было место Бениши, он шепнул Лоре: «Отпускай, я тебя держу!» Она сразу вырвала у соседа руку. Все остальные по инерции еще продолжали бежать вперед, но порядок нарушился, и задние наскакивали на передних. Солом подскочил к Бенише и, беспомощно цеплявшийся за Коксхола и Паркера, обхватил ее за талию и помог устоять на ногах. «Ах, ты меня просто спас!» — с благодарностью воскликнула она. «Еще секунды, и я бы упала и разбила себе нос!» «А я знал, что ты не упадешь», — сказал он. «Как же ты мог знать? Ты был так далеко от меня!» «Если ты обещаешь не выдавать меня, я тебе скажу». «Обещаю», — заверила Бениша, польщенная и тронутая его вниманием, но в то же время заинтригованная неожиданно проявившейся в нем хитростью. «Я нарочно свернул, чтобы оказаться поближе к тебе, когда все начнут падать», — сказал он, указывая на остальных участников игры, которые в это время поднимались с земли и отряхивали запачкавшуюся одежду. «Так значит, это ты все подстроил ради меня?» — сказала она, и в ее голосе прозвучала нежность, похожая на любовь. «Какой ты сильный! Всех перетянул!» «Но ты не сердишься на мою проделку?» Он посмотрел на нее умоляюще. «Я просто не мог удержаться!» «Солон!» Она как-то особенно ласково произнесла его имя. «За что же мне сердиться? Ведь это игра!» Он помолчал, как будто ему трудно давались слова, которые он хотел сказать. «Если бы я...» — начал он и запнулся. «Что, Солон?» «Бенишия», — вымолвил он робко. «Я не могу, я тебе скажу в другой раз». Их окружили остальные, и разговор поневоле сделался общим. Глава 15. Это взаимное полупризнание явилось полной неожиданностью и для Бениши, и для Солона. Оба были смущены и даже потрясены тем, что сорвалось у них с губ во время краткой сцены на лужайке. Бенишию, помимо всего, тревожила мысль о том, что скажут отец и мать, если они заметят все растущую взаимную склонность ее и Солона. Что же до Джастиса Олина, то он пока не был расположен поощрять Солона в чем-либо, не имеющем прямого отношения к делам фирмы. Он считал, что Бениша еще слишком молода, Да и Солон тоже. Мальчик старается, но нужно еще посмотреть, что из него выйдет. Таким образом, после возвращения в Даклу и до самого конца учебного года в Оквалде, то есть до последней недели мая, Солон не имел никаких известий о Бенише, разве только его сестра Синтия иногда упоминала о ней. Но на помощь ему неожиданно пришли иные силы. Роди Кимбер к тому времени исполнилось уже 16 лет. Это была хорошенькая девушка живого и бойкого нрава. Квакерское воспитание не мешало ей инстинктивно чувствовать, какую большую роль играют в жизни отношения между полами, и в ней уже сильна была потребность кое-что испытать, побуждавшая ее откликаться на такую же потребность в существах другого пола. Хоть дело и не дошло дальше приветливых улыбок, расточаемых юношем одного с ней или даже более высокого общественного положения. Как и ее покойного отца, род увлекло к беспечной жизни, к роскоши, которая лишь в очень умеренной степени допускалась у них в доме и в других квакерских домах округи. Но зато бросалось в глаза у богатых соседей не из квакеров, щеголявших дорогими лошадьми и экипажами, пышностью обстановки, изысканными модными нарядами. Рода сознательно предпочитала этот мир роскоши и богатства. Стремления квакеров к строгой простоте были вовсе не по ней, и она твердо надеялась со временем посредством замужества вырваться из привычной среды. Она не без интереса отметила, как ласково была Бенише с Солоном, когда он приезжал в Оквалд. Не укрылась от нее и все растущая близость между семьями Уоллинов и Барнсов. И вот, горя желанием поскорее начать светскую жизнь, она задумала устроить домашнюю вечеринку, пригласив Солона в качестве приманки для Бенише и трех или четырех молодых людей из Оквалда, в частности, Айру Паркера, который ей давно уже нравился. Но тут возникла основная, или вернее, дополнительная проблема, где именно устраивать вечеринку. Дело в том, что дом Кимбер в Трентоне не мог и сравниться с особняком Уоллинов. Он стоял на одной из лучших улиц в городе и был хорошо обставлен, но невелик, и с обеих сторон зажат другими такими же домами. Здесь не приходилось и думать о каких-либо развлечениях на свежем воздухе, что так легко было бы устроить в саду при Даклинском доме Уоллинов или на просторах усадьбы Торнбру. И зачем только матери вздумалось отдать эту чудесную усадьбу дяде Руфусу? Правда, когда Роди случалось проезжать с матерью мимо Торнбру до того, как там поселился Руфус, запущенная, полуразрушенная усадьба вовсе не казалась ей чудесной. Но в нынешнем своем виде это было просто идеальное место для осуществления ее затеи. Можно будет объяснить Айре Паркеру, что Торнбру подарен тетке Ханне и дяде Руфусу ее матерью. Это даже поднимет семейство Кимбер в его глазах. Единственное, что не нравилось Роди в Торнбру, это библейские тексты на стенах. Но в конце концов, это не так уж и важно, поскольку все гости будут из квакерской среды. Оставалось одно. Уговорить Синтию подать мысль насчет того, чтобы устроить праздник в Торнбру. Солон в своем увлечении Бенишей, разумеется, возражать не будет. И в конце концов, все вышло именно так, как хотела Рода. Солон втайне радовался ее затее, а Ханна нашла ее вполне естественной и одобрила. Бенише, думая о Солоне, охотно согласилась принять участие, и вскоре все было решено окончательно. Праздник должен был состояться в первую субботу июня. Глава 16. Трудно было представить себе более красивое и более располагающее к веселью место, чем усадьба Торнбру. Так, по крайней мере, казалось всем этим юнцам и девушкам, еще только вступающим в жизнь. В парке было множество поэтических уголков, особенно по берегам Левер-Крика. Беседка из зелени с ее скамейками в узорной тени молодой листвы казалась словно созданной для игр или флирта. Тетушка Феба, восхищенная успехами Руфуса и Солона, а также из желания сделать приятные дочери, позаботилась о том, чтобы в развлечениях не было недостатка. Она распорядилась расчистить в парке площадку для тенниса, привезла из города сетку, ракетки и мячи, а для желающих крокет. Ей же пришло в голову заготовить с десяток сачков на длинных палках на случай, если найдутся охотники половить не слишком расторопную рыбешку, водившуюся в Ливер-Крике. По просьбе Роды были куплены также шахматы, шашки и домино. О картах, разумеется, не могло быть и речи. День выдался солнечный и теплый, и молодежь веселилась от души. Рода, помня о новых жизненных перспективах, открывавшихся Солону, изощрялась перед ним в любезности и остроумии, чем повергло его в немалое недоумение. Не мог же он знать, что все это предназначалось не столько для его ушей, сколько для ушей Айры Паркера. Рода не преминула поставить этого молодого джентльмена в известность о том, что Олины специально привезли на этот день Бенишу из Филадельфии, а вечером заедут за ней и отвезут ее в свой даклинский дом. Что касается Солона, то с той минуты, как появилась Бенишия, он уже ни о чем и ни о ком не мог думать. Она была так прелестна в своем бледно-голубом муслиновом платье, настоящее воплощение весны. Ее личико, точно цветок, выглядывало из синего квакерского чипца, к корсажу был приколот букетик полураспустившихся роз, из-под длинной, доходившей до щиколоток юбки, порой мелькали серые с синим туфельки. Она приехала вскоре после полудня в сопровождении отца и матери, и Солон тотчас же вызвался показать ей дом и парк. Впрочем, за ними увязалось еще несколько девушек и молодых людей. Бенишия от всего приходила в восторг. Она помнила Торнбро обветшалым и заброшенным, каким оно было несколько лет назад, и изумлялась тому, что его удалось так хорошо восстановить. В доме внимание Бенишии привлекли цитаты из Библии, выведенные на стенах. «Ах, как мне нравятся здесь эти библейские тексты!» — воскликнула она. «Кто это придумал?» «Придумал мой отец», — сказал Солон. «Но выбирать тексты помогала мама». «И моя мама тоже!» — ревниво поспешила вставить Рода, уязвленной нескончаемыми похвалами, которые Бенишия расточала по адресу Руфуса. «Да, правда», — скромно подтвердил Солон. «Видишь ли, после смерти дяди Энтони тетушка Феба пожелала, чтобы мой отец взял на себя управление ее имениями. Только благодаря этому мы и попали в Даклу. Отец не хозяин здесь. Если бы не тетушка Феба, мы бы и мечтать не могли о том, чтобы жить в таком доме. А вообще, он у нас в конторе числится как продажный, и любой, у кого хватит средств, может приобрести его». Рода осталась очень довольна таким объяснением, как нельзя лучше, по ее мнению, обрисовавшим суть отношений между семьями Барнсов и Кимберов. Но Бенишию неприятно кольнуло это явное желание Роды принизить своего двоюродного брата, тем более, что, как нетрудно было заметить, мать Роды больше всех выиграла от управительства Руфуса. Вслух Бенишия ничего не сказала, ничем не выдала своих мыслей, но Рода с этой минуты стала ей гораздо менее симпатична. Солон недаром в последнее время усиленно читал дневник Джона Вулмана. Он больше всего боялся показаться корыстным и себелюбивым, и потому, как только они с Бенишей остались одни, вернулся к этому вопросу, желая представить себя и своих родителей в истинном свете. «Знаешь, Бенишия, — начал он, — перед тем, как переехать в Даклу, мы жили на ферме в Сигуките, в простом деревенском доме. Да еще у отца была в городе небольшая фуражная лавка. Я не хочу, чтобы ты обманывалась относительно нашего положения. Мы действительно очень многим обязаны тетушке Фебе. Если нам так хорошо живется здесь, то лишь благодаря ее доброте и заботам». Бенишия ответила не сразу. «Не надо, Солон», — сказала она, наконец, с глубоким чувством в голосе. «Ты мне ничего не должен объяснять. Ты сам знаешь, как мы все к тебе относимся. У нас в доме очень часто говорят и тебе, и отец, и мать, а я...» Она запнулась и вся порозовела от смущения. «Бенишия!» — голос Солона взволнованно задрожал. «Что ты, Бенишия?» Но Бенишия молчала. Они приближались к берегу Левер-Крика, а там, в тени раскидистого дерева, среди травы и цветов, сидели Рода и Айра Паркер. «Идите сюда! Глядите, сколько здесь рыбок!» — позвала их Бенишия. Она остановилась на мостике, перекинутом через ручей, и смотрела, как бурлит вода у большого камня. Но Рода продолжала начатый разговор. «Когда дядя Руфус приехал сюда, — рассказывала она, обращаясь к Айре Паркеру, — достаточно, впрочем, громко, чтобы Бенишия могла услышать ее. Ручей был полон тины, одно все завалено камнями и корягами, но мама велела его вычистить, и вот теперь видишь, какой он стал красивый. Да, кстати, Солон, где те сачки, которые мама купила в Филадельфии? Принес бы ты их сюда, мы бы попробовали половить пескарей. Это очень весело». Сквозь прозрачную воду было отчетливо видно, как между островками водорослей снуют серебристые, серые, красноватые рыбки. Попадались и пескари, и рыба покрупнее. Одни проворно шныряли от островка к островку, другие словно дремали в тихо катящихся струях. «Я сейчас сбегаю!» — вызвался Паркер, вскочив на ноги. «Где они?» «Нет, я пойду сам», — сказал Солон. «Ты не найдешь». И он бегом пустился к дому. Через несколько минут он вернулся с сачками, дал по одному Бенише, Роди и Айре Паркеру, а остальные положил на видном месте, на случай, если найдутся еще любители рыбной ловли. Бенишия перешла на другой берег, и Солон последовал за ней. «Только не нужно надолго вынимать рыбок из ручья», — говорила она, наклоняясь со своим сачком над водой. «Я как поймаю, сейчас же брошу обратно. Это им пойдет на пользу. Научатся быть осторожнее». Солон рассмеялся. «Хлопотливое занятие ты себе придумала. Внушать пескарям осторожность», — заметил он. Тут их окликнул один из гостей, юноша по имени Адлар Келлис. Он лежал на самом берегу, чуть выше по течению. В руке у него был сачок, в котором билась довольно крупная рыба. Он выхватил ее из сачка и бросил на траву позади себя. «Видали?» — закричал он. «Окунек порядочный! Таких с десяток поймать, вот и ужин готов!» Бенишия едва не уронила свой сачок в воду. «Ах, нет, нет!» — взмолилась она. «Не надо, пожалуйста, брось его назад, пока он еще жив. Ты все равно не станешь его есть!» Адлар Келлис пропустил бы мимо ушей эту просьбу, но к звенящему голоску Бениши и ее хорошенькому личику он не мог остаться равнодушным. «Ну-ну, ладно!» — он вскочил на ноги, размахнулся и бросил рыбу в ручей. «Не такой уж я изверг, Бенишия Олин, честное слово!» «Просто окунь, говорят, очень вкусная рыба, ну, я и думал попробовать. А если тебя это так огорчает, пусть тебе живет на здоровье». Вид у него был при этом в самом деле смущенный и даже покаянный. Рода и Паркер, с интересом наблюдавшие эту сцену, расхохотались. «Зачем же тогда вообще ловить рыбу, если ты только смотришь на нее и бросаешь обратно?» — спросила Рода. И Солон, по своей природной честности, должен был признать, что это замечание не лишено здравого смысла. Но Бенишия сделала вид, будто не расслышала, и Солон предложил ей переменить место, чтобы уйти подальше от Рода и ее замечаний. Они поднялись немного выше по течению ручья. Бенишия принялась высматривать в воде рыбок покрупнее, которым не причинил бы вреда ее сачок. Солон глядел на нее, взволнованный ее красотой, ее близостью, и ему вдруг неудержимо захотелось сказать ей о том, как она хороша и как дорога ему. Но тут, впервые в жизни, он словно лишился дара речи и беспомощно мямлил, не находя нужных слов. «Мисс Бенни, то есть Бенишия?» «Да, Солон». Она оглянулась, словно желая подбодрить его. «Ты о чем?» Она вдруг увидела, что губы у него побелели и слегка дрожат. «Говори, Солон, говори все, что хочешь, ведь ты же знаешь, я...» Тут она осеклась, точно испугавшись собственных слов. «Как можно было так забыться?» — подумала она с ужасом. «Где ее девическая скромность?» Она похолодела, какая-то непонятная слабость охватила ее... Ей вдруг захотелось вскочить и убежать, но она видела перед собой эти дрожащие губы и понимала, что никуда не убежит. Никуда! Она глядела на него и думала, вот он, ее Солон, такой сильный, красивый, благородный, мужественный. И такой слабый сейчас, потому лишь, что он ее любит. Она не знала, как помочь ему. Но тут он заговорил, и в ту же минуту она почувствовала, как его рука сжала ее руку. «Бенишия», — сказал он, — «Бенишия, я люблю тебя. Может быть, мне не следовало говорить это, но я не могу иначе. Я робел перед тобой, но только потому, что боялся тебя обидеть. Если бы ты знала, как я тосковал по тебе все это время, как мне тебя не доставало. Несколько раз я принимался писать тебе, но у меня не хватало мужества. И пусть даже я тебя больше никогда не увижу, я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя. Может быть, я тебе не нужен, но все равно я буду любить тебя всегда, всю жизнь». Она стояла перед ним, склонив голову, и ему показалось, что она плачет. В испуге он воскликнул. «Бенишия, прости, прости меня, не сердись на мою дерзость!» «Что ты, Солон, я плачу не потому, что сержусь. Я плачу от счастья, потому что я тебя тоже люблю. Разве ты не видишь? Мне кажется, я тебя всегда любила, с самой нашей первой встречи. Я люблю тебя, и я...» Но тут она увидела, что через мостик идут к ним Рода и Айра Паркер, и, оборвав себя на полуслове, поспешно наклонилась к воде, словно ее внимание привлекла какая-то рыба. Солон изо всех сил, стараясь скрыть свое волнение, повернулся к подходившей парочке и сказал как можно небрежнее. «Очень уж они тут пугливые». Бенишия между тем выпрямилась и пошла к мостику. «Что-то попало ей в глаз», — сказала она, — «нужно промыть его чистой водой». Глава 17. В эту ночь Солон спал очень мало. Он проснулся в 3 часа, просыпался и в 4, в 5. Наконец, в 7:30 встал, оделся и вышел побродить в прохладе ясного июньского утра по тем местам, где вчера произошли столь важные для него события. Был день первый, и он знал, что завтрак будет не раньше 9 часов. Мать слышала, когда он вышел, и из своего окна видела, как он беспокойно кружит по лужайке. Она наблюдала за ним с тревогой. Болен он или какая-нибудь забота не дает ему покоя? Если бы только она могла помочь ему. Солон меж тем направился к мостику, и, перебравшись через ручей, дошел до того места на берегу, где он сказал Бенишии, что любит ее. Какой трогательно юной она казалась в ту минуту, склонившись над водой с сачком в руке. И здесь же, в этом живописном местечке, у самой воды, среди июньских цветов, она призналась ему в ответной любви. А что же делать теперь, когда их взаимное чувство перестало быть тайной для обоих? При нравах, царивших тогда в квакерской среде, нечего было и мечтать, чтобы 17-летней девушке, да еще и наследнице богатых родителей, позволили выйти за такого, как он, почти еще мальчика и без всякого положения в обществе. Он круто повернул и направился к дому. Воспоминание слишком жгло его. После завтрака он вместе со всей семьей отправился в Даклу, в молитвенное собрание. Может быть, Господь укажет ему путь. И Бениши тоже. Но, войдя в дом, он сразу же заметил, что Олинов нет среди собравшихся. Вероятно, они вернулись в Филадельфию. Уж не рассказала ли Бениши родителям? Уж не увезли ли ее нарочно? В зале стояла тишина. Желающих встать и обратиться со словом к присутствующим пока не находилось, и Солон, сидя в уголке, тоскливо размышлял о своем. Наконец, один мужчина нарушил затянувшееся молчание. «Господь велит мне поделиться с вами такими мыслями», — сказал он. «Кто верит в чистоту и справедливость своих помыслов, каковы бы они ни были, пусть уповает на Творца». Ибо он даст ему сойти с пути истины. Не сказано ли в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 13, «Если чего попросите во имя мое, то сделаю». И далее, «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди». Солон подумал о том, как мало подходит внешний облик говорившего для роли проповедника Слова Божьего. Оливер Стоун, местный торговец с кабинным товаром, был малорослый седой человек с изборожденным морщинами лицом. Правое плечо у него поминутно дергалось от нервного тика, и все же к словам, произнесенным этим человеком, Солон, думавший о своем, отнесся с величайшей серьезностью и вниманием. Казалось, они недаром прозвучали именно сейчас, когда у него было так тяжело на душе. Он сразу приободрился, даже мать, наблюдавшая за ним с дальней скамьи, заметила это и порадовалась за него. Но на следующее утро, по дороге в контору, он снова с тревогой задумался о тех последствиях, которые могли иметь его объяснение в любви и ответное признание Бениши. Обычно по утрам он заходил на почту за корреспонденцией. На этот раз он зашел туда с тайной мыслью, что, может быть, найдет весточку от Бениши или письмо от Джастиса Уоллена с суровой отповедью за то, что он осмелился говорить дочери Уоллена о своих чувствах. Но среди немногих писем, адресованных конторе, он не нашел ни одного на свое имя. Зато был там запрос от кое-какого фермера об условиях получения ссуды в $500. Солон знал, что этот запрос очень порадует и Уоллена, и отца. У самой конторы Солона остановил Мартин Мейсон, председатель правления единственного даклинского банка, который вот уже 20 лет вел все дела с окрестными фермерами и торговцами. После обычных приветствий и расспросов о здоровье отца и матери Солона, Мейсон вдруг выступил с неожиданным предложением. Не согласится ли Солон перейти на службу в его банк, на должность главного конторщика и помощника кассира с окладом $25 в неделю? Мейсон умолчал о том, что его все больше и больше беспокоит деятельность содружества Барнс-Уоллен, торгавшегося в сферу влияния банка там, где дело касалось суд и закладов. Однако он заявил без обиняков, что и Руфус мог бы найти у него работу на более выгодных условиях, чем те, которые он умеет у Олина. Солон, чрезвычайно удивленный этим разговором, поблагодарил и сказал, что не может пока дать определенного ответа и тем более не берется говорить за отца, но непременно попросит его зайти к мистеру Мейсону. На всякий случай юноша все же упомянул о глубокой признательности, которую он и его отец питают к мистеру Уоллену, так много сделавшему для них обоих. Нужно сказать, что как раз в это время сам Уоллен, чрезвычайно довольный успехами предприятия Барнс Уоллен и усердием Солона, немало способствовавшим этим успехам, подумывал о том, чтобы повысить Солону жалование до $20,

близки к осуществлению. И он решил тотчас же написать ей Воквуд о неожиданно привалившей ему удаче. Глава 19. В то самое время, когда Солон обдумывал свое послание к Бенишии, Ханна Барнс получила от нее письмо, обычную предусмотренную долгом вежливость и благодарность за радушный прием. Но письмо это, обращенное ко всем гостеприимным обитателям усадьбы, должно было послужить для Солона одному ему понятным знаком того нового и глубокого чувства, которое зародилось в душе Бениши и которое, хотя он все еще не решался в это поверить, волновало и смущало ее ничуть не меньше, чем его самого смущала и волновала его любовь. Как много значила для девушки ее душевного склада встреча с таким юношей, как Солон, сильным и крепким, серьезным и вдумчивым. Все эти качества выгодно отличали его от прочей молодежи, увивавшейся вокруг Бениши с тех пор, как она вышла из детского возраста. С ней и с другими девушками он был всегда вежлив, скромен, даже застенчив. Зато когда дело касалось игр или спорта, никто не мог соперничать с ним в силе и проворстве. Как ловко он разорвал тогда вереницу, чтобы оказаться в нужный момент подле нее и не дать ей упасть. А потом, на берегу Леверкрика, когда он заговорил о своей любви к ней, она видела у него на глазах слезы. Ведь именно эти слезы, это подавленное рыдание, помешавшее ему говорить, и заставило ее расплакаться в ответ. Именно тогда она и поняла, что любит его всей душой. Все та же крайняя застенчивость мешала ему, вероятно, и написать ей. Тем более, что он ведь служащий ее отца. А между тем, она знает, что и отец, ее и мать относятся к Солону очень хорошо. Правда, настолько ли хорошо, чтобы принять его в качестве жениха или будущего мужа ее дочери, это уже особый вопрос. И потому письмо Бениши, где она благодарила за гостеприимство родителей Солона и его самого, Синтию и миссис Кимбер с дочерьми, было написано крайне осторожно. Вот это письмо. «Дорогие друзья, спасибо за прелестный день, который я и все мы провели в Торнбро, благодаря вам, вашей сестре Феде Кимбер и ее дочерям, моим милым подругам Роди и Лори и, конечно, вашим детям Солону и Синтии. В моей памяти навсегда сохранится и ваш прекрасный дом, и красивые берега Леверкрика, и все наши игры и развлечения, особенно ловля рыбок с очками, которой учил меня ваш сын Солон. Право же, это был один из самых чудесных дней в моей жизни. Папа и мама просят передать, что им было очень приятно встретиться с вами снова, и что они надеются видеть вас обоих, Солона, Синтию, а также миссис Кимбер и ее девочек у нас, в Дакле, в наш следующий приезд туда. Искренне ваша, Бениши Олин». Письмо было показано семейству Кимбер и произвело на Роду и Лору очень сильное впечатление. Правда, они предпочли бы, чтобы Олины пригласили их непосредственно, а не через Барнсов, но в конце концов приглашение все же получено, а это главное. Сердце у Солона радостно билось, когда он читал то место письма, где упоминалось о нем, но его все время тревожила мысль, что глубокая взаимная любовь, в которой они признались друг другу, едва ли встретит одобрение со стороны родителей Бениши. И потому, сообщая ей о выпавшей на его долю удачи, он тут же поспешил предостеречь ее от каких-либо слов или поступков, которые могли бы вызвать подозрения ее отца и матери. Он написал: «Бениши, дорогая, как невелика моя любовь к тебе и мое желание тебя увидеть, я все же боюсь, что если ты сейчас станешь говорить обо мне с родителями или выказывать мне особое внимание, это может повредить нам обоим. Поверь, мне очень тяжело принять такое решение, особенно теперь, когда я знаю, что ты меня тоже любишь, и я день и ночь думаю только о тебе. Я решил, что ездить каждый день в Филадельфию и обратно слишком сложно и неудобно. Лучше, если удастся снять комнату в Филадельфии где-нибудь поближе к банку твоего отца и возвращаться в Даклу только на день 7 и день 1. Я тебе сообщаю об этом для того, чтобы ты знала, что если у тебя возникнет желание написать мне как-нибудь на неделе, ты сможешь послать письмо на мой филадельфийский адрес. Мне кажется, в этом нет ничего дурного, как нет ничего дурного в том, что я пишу тебе в Оквалд. Если ты согласна, давай поддерживать переписку таким путем, хотя бы пока твой отец не убедится, что я чего-то стою. Ах, Бенишия, как еще долго нам ждать, а я так люблю тебя. Пиши мне сюда в Даклу, пока я не дал тебе другого адреса, и, пожалуйста, напиши поскорее, хорошо? Твой Солон. Спустя несколько дней он получил ответ. Дорогой мой Солон, меня так порадовало твое чудесное письмо и известие о том, что ты переедешь в Филадельфию и будешь работать здесь, в банке. Ведь все, что я тебе сказала на берегу Ливеркрика, правда. Я люблю тебя, и мне очень-очень хочется поскорее тебя увидеть. Мне кажется, когда ты будешь жить в Филадельфии, ты вполне сможешь бывать у нас в доме. Я просто буду приглашать тебя. Попробую устроить, чтобы тебя позвали к нам на обед. Вот было бы чудно, Солон. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя всем сердцем и всегда буду любить. Я теперь молюсь за нас обоих. Помолись же и ты о том, чтобы Господь даровал нам счастье. Любящие тебя, Бенишия. Нужно ли говорить, что в этом письме, полном нежности и желания ободрить того, к кому оно обращено, Солон видел доказательство неизменной любви Бенишии? Оно пришло в тот самый день, когда он собирался в Филадельфию, чтобы в первый раз явиться в банк. Он еще раньше сказал матери, что думает для экономии времени снять комнату в Филадельфии, и с огорчением заметил, что она сразу изменилась в лице. Было ясно, что в этом новшестве она почувствовала надвигающуюся утрату. Все эти годы, с первого своего дыхания, он принадлежал ей. И вот теперь жизнь отнимала его у нее. Перед тем, как уйти, Солон обнял мать и, целуя ее шелковистые щеки, попытался найти слова утешения. «Мама, ты знаешь, как я тебя люблю. Мы ведь не расстаемся по-настоящему. Это будет все равно, как если бы я продолжал работать в конторе мистера Олина здесь, в Дакле. Чуть только работа позволит, и я буду приезжать домой. Ты знаешь, что я никогда с тобой не расстанусь, пока мы оба живы». И в знак своей глубокой сыновней привязанности он все целовал и целовал ее, так что в конце концов она улыбнулась и сказала: «Да, да, я знаю, Солон, не обращай внимания. Конечно, ты должен переехать, ты должен поступать так, как для тебя лучше. Мы с отцом оба так думаем». И, отстраняя его от себя, она прибавила: «А теперь спеши, иначе не попадешь сегодня в Филадельфию. И возвращайся, когда тебе будет удобно. Сегодня так сегодня, через неделю так через неделю. Делай так, как тебе кажется лучше. До свидания, сынок, я буду ждать тебя». Глава 20. Торгово-строительный банк был одним из самых старых банков Филадельфии, и к тому времени, когда накопленный капитал позволил Уоллену встать во главе его, насчитывал уже 70 лет существования. Люди, причастные к делам банка, составляли цвет местного общества и городских финансовых кругов. В их числе были двое дядей Корнелии Уоллен и несколько человек, доводившихся роднёй Джастису. Как большинство банков, основанных на заре существования республики, торгово-строительный банк был создан с определенной целью. воспользоваться правом эмиссии денежных знаков, которым так называемое демократическое правительство столь великодушно наделило тогда своих фаворитов, или, вернее сказать, своих хозяев, представителей олигархии того времени. Еще в 1811 году семеро филадельфийцев, семеро хладнокровных дальновидных дельцов, среди которых были и квакеры, услыхали об издании акта о банковских привилегиях, которым любому достаточно солидному банку разрешался выпуск ценных бумаг на сумму, в 3 раза превышающую его основной капитал. На основании этого акта упомянутая семерка тут же и выпустила примерно на 400 тысяч долларов банкнот, а затем стала сужать их под неслыханные проценты изголодавшимся спекулянтам всех мастей, рыскавшим по стране в поисках выгодного и надежного помещения капитала. Эта блестящая идея имела один только недостаток. Она породила чрезмерное обилие разного рода золотых миражей и в результате свелась к ограблению широкой публики. Дело кончилось финансовым крахом, и банки Филадельфии были вынуждены закрыть свои двери, причем не только те, что были зачинщиками этой погони за наживой, но и многие другие, которые вели свои дела честно. Не избежал общей участи и почтенный торгово-строительный банк. Вкладчики и акционеры лишились своих денег, и что хуже всего, торгово-строительный прибегнул к помощи полицейских властей города и штата, чтобы избавиться от наседавших кредиторов. Вполне вероятно, что после этого события название «торгово-строительный банк» на долгие годы сделалось синонимом недобросовестности в делах, а имена руководителей банка произносились многими не иначе, как с гневом и отвращением. Однако это не был окончательный крах, так как с течением времени большинство вкладчиков все же получили свои деньги. Претензии прежних акционеров тоже мало-помалу были удовлетворены. Во главе правления встали новые люди, которые сумели лучше повести дело, и в конце концов, если не все, то во всяком случае многие жители Филадельфии поверили, что в основе прежних неудач лежал не злой умысел, а неумелое руководство. Именно тогда отец Джастиса Уоллена, владевший еще до краха солидным пакетом акций банка, посоветовал сыну вступить в дело, переписав на себя отцовские акции и прикупив к ним еще немного. Джастис, в то время молодой человек, довольно успешно занимающийся страховыми операциями, не преминул воспользоваться советом отца и вскоре, благодаря своей безукоризненной деловой репутации и уважению, которым он пользовался в квакерской среде, занял руководящее положение в правлении торгово-строительного банка. Родственники и единоверцы служили ему постоянной и надежной опорой во всех его начинаниях. Ко времени его знакомства с Руфусом и Солоном это был уже очень богатый человек, отличавшийся религиозностью и консерватизмом убеждений и не чуждой заботы о благе человечества в целом. Нынешние директора и руководители торгово-строительного банка являли собой довольно любопытный подбор людей. Председатель правления Эзра Скидмор чем-то напоминал дом, в котором помещался банк, солидную постройку, носившую на себе отчетливые следы времени. Это был высокий, угловатый мужчина с большой массивной головой и пышными сидеющими бакенбардами. Гладко выбритая длинная верхняя губа придавала его облику нечто пасторское. Человек холодный и суровый, он обладал раз навсегда сложившимися воззрениями на порядок вещей в этом мире и тонким чутьем дельца, чей интерес к вкладчикам и судополучателям никогда не идет дальше сведений об их материальном положении, религиозных взглядах и добропорядочности. Судьба денег, выдаваемых из окошечка кассы, его не занимала. Он был квакером, и к представителям иных религиозных толков относился без особого доверия. Однако, будучи обязан своей карьерой не только собственным усилием, но и покровительству со стороны, он предпочитал держать свои религиозные убеждения при себе. Адлер Сейблорс, вице-председатель, был чистенький, вежливый, очень жизнерадостный толстячок лет 55, не такой заядлый рутинер, как Скидмор, но тоже из тех людей, которые всегда поступают сообразно требованиям и воззрениям своего круга. Он был отпрыском старинного, хоть и захудалого рода, и принадлежал к епископальной церкви. В отличие от Скидмора, он состоял членом нескольких клубов, и имя его значилось в списках попечителей разнообразных учреждений, колледжей, богоделин и тому подобное. На этом основании он считал себя полезным членом общества и старался безукоризненным костюмом и изысканностью манер снискать себе славу его украшения. Он благоговел перед такими финансовыми тузами, как Сейдж, Гудл, Джей Кук и Вандербильт. Он искренне считал их людьми гениальными, и его заветной мечтой было личное знакомство с кем-либо из них, хотя бы самое кратковременное. Недавно на его долю выпала честь в отсутствии мистера Скидмора принимать министра финансов Соединенных Штатов, прибывшего в Филадельфию по какому-то важному делу. Эйбел Эверард, главный бухгалтер банка, незадолго до описываемых событий, введенный в состав правления, являлся человеком иного склада. Он был далеко не так богат и не занимал такого положения в обществе, как остальные, и тем не менее можно было ожидать, что он опередит всех прочих на жизненном пути. Этот человек поистине обладал талантом наживать деньги, только его время еще не пришло. Его личное состояние пока не превышало сотни тысяч долларов, но он поставил себе целью сделаться миллионером и тем подняться над уровнем мира тихого благополучия, представителями которого являлись Скидмор и Сейблорс. Он был лишен иллюзий в области морали, хоть и казался личностью высокоморальной и не обладал пышной родословной, но это не смущало его. Новая пора рассвета, наступавшая в сфере финансов и коммерции, пока что занимала его мысли больше, чем успехи в обществе. Однако в банке влияние Эверарда было невелико. Он владел всего 25 учредительными акциями и лишь несколько месяцев состоял в правлении. Но это был человек недюжинной воли и характера, и методы руководителей банка казались ему чересчур консервативными. По его мнению, они недостаточно использовали все законные пути и возможности обогащения. И в самом деле, многие другие банки обгоняли торгово-строительные на этом поприще, но делалось это такими способами, которые еще несколько лет назад показались бы предосудительными. Страной уже владела новая горячка спекуляций, подобная той, которая охватила ее на заре существования республики. Предприимчивые дельцы добивались в муниципалитетах концессий на водоворот, газоснабжение, эксплуатацию городских железных дорог и извлекали из них неслыханные доходы. Банки тоже вступали в эту игру, выдавая суды под дополнительное обеспечение и в чаянии крупных прибылей широко рискуя средствами своих вкладчиков. На Уолл-стрит шла спекуляция вовсю, но правление торгово-строительного банка не хотело иметь со всем этим ничего общего. Здесь предпочитали и более надежные формы помещения капитала. Ренту, паи в торговом судоходстве, привилегированные акции и облигации процветающих корпораций. Дивиденды при этом получались скромнее, чем от более рискованных предприятий, но зато тут можно было считать наверняка. Торгово-строительный ни на какие модные ухищрения не пускался. Это было учреждение солидное и сверхреспектабельное. Глава 21. Торгово-строительный банк помещался в большом красивом здании, внутренняя отделка которого соответствовала его внешнему виду. Оно было выстроено лет 40 назад, когда новые владельцы пришли на смену тем, кто довел банк до краха. Эти новые владельцы решили, что пышность обстановки поможет восстановить доверие клиентуры. Вот почему, когда Солон с рекомендательным письмом в кармане впервые переступил порог этого здания, он был поражен роскошью, представившейся его глазам. Прежде всего, он увидел нечто вроде клетки из полированного дуба, в которой сидели кассиры и их помощники, а также счетоводы и бухгалтеры. В глубине находились кабинеты председателя и других должностных лиц, о чем свидетельствовали прибитые к дверям таблички. Облицованные голубовато-серым мрамором стены были прорезаны высокими окнами, из которых на пол, выложенные голубыми и белыми плитками, падали полосы света. Огромные позолоченные газовые люстры спускались с необычайно высокого потолка. Солон даже растерялся немного, подавленный всем этим великолепием. Однако он тут же вспомнил о письме и о том, зачем пришел сюда. Кассир у одного из окошек на вопрос, где можно найти мистера Сейблорса, буркнул: «С той стороны, третья дверь направо». Солон постучал в указанную дверь, и ему отворил какой-то юнец в форменной куртке. Услыхав, что посетитель явился к мистеру Сейблорсу с письмом от мистера Джастиса Уоллина, юнец сразу утратил свое высокомерие и пригласил Солона войти. «Мистер Сейблорс еще не приходил», — сказал он, — «но, вероятно, скоро будет. Присядьте, пожалуйста». И он указал на глубокие удобные кресла, расставленные вдоль полированной перегородки напротив двери. Солон сел и принялся рассматривать комнату, красивые лампы, полированное дерево панелей. Потом его мысли вернулись к письму Уоллина. Это письмо было вручено ему незапечатанным, чтобы он мог ознакомиться с его содержанием. Письмо было написано в самом доброжелательном тоне и гласило следующее: «Друг Сейблорс, это письмо передаст вам Солон Барнс, тот молодой человек, о котором мы уже беседовали. Он вместе со своим отцом работал у меня в Даклинской страховой и посреднической конторе и выказал себя человеком очень способным и заслуживающим всякого доверия. Буду весьма признателен, если вы позаботитесь о том, чтобы он мог ознакомиться с различными видами банковских операций, а затем уже мы вместе с ним решим, подходит ли ему работа в банке, и если да, то какая именно. С искренним уважением, Уоллин». Солон не прождал и 10 минут, как дверь распахнулась, и в комнату вошел человек, в котором он тотчас же угадал мистера Сейблорса, невысокого роста толстяк с круглым румяным лицом. При виде Солона он остановился и вопросительно поднял брови. Солон поспешил встать ему навстречу и, вынув из кармана письмо Уоллина, сказал: «Мистер Сейблорс, меня зовут Солон Барнс. Я работал у мистера Уоллина в Дакли. Вот письмо от него». «Ах, да-да!» — живо отозвался Сейборс, взяв письмо. «Что ж, пройдемте ко мне!» И он ввел Солона в просторную, богато обставленную комнату, где тотчас же уселся за стол и углубился в чтение письма. Дочитав до конца, он критически оглядел Солона, как бы прикидывая, чего от него можно ожидать, затем сказал: «Из этого письма я заключаю, что вам должен быть предоставлен широкий выбор в смысле работы. Вы могли бы приступить сегодня же». «Вот не знаю, как вам сказать. Я, видите ли, живу в Дакли и предполагал каждый день ездить сюда. Но теперь я вижу, что на это потребуется очень много времени. А потому я подумал, не лучше ли будет снять комнату здесь, в Филадельфии, где-нибудь неподалеку от банка. Так, может быть, мне сначала устроиться с комнатой, а потом уже вернуться сюда и приступить к работе, скажем, в час дня. Вы не возражаете?» «Пожалуйста, как вам удобнее», — сказал Сейблорс. «Можете взять даже целый день на устройство своих дел. Все равно жалование вам пойдет с сегодняшнего числа. Кстати, к северу отсюда», — он указал рукой направление, — «есть много пансионов и меблированных комнат, и цены, я слыхал, недорогие. Поищите там. Это близко и от вокзала, и от делового центра города. Дома там, конечно, старые, без удобств, но многие из коренных филадельфийских жителей и сейчас предпочитают этот район». Он ласково улыбнулся Солону. Видно было, что юноша понравился ему и своей наружностью, и манерой держаться. «Я вас не спрашиваю, знакомы ли вы со счетоводством. В конторе мистера Уоллена вам, вероятно, приходилось заниматься такими вещами. Все же, я думаю, лучше всего вам будет начать именно с бухгалтерии. Она у нас находится в ведении мистера Эверерда. Но дело, конечно, терпит до завтра», — заключил он свою речь. «А я тем временем поговорю с мистером Эверердом и попрошу его что-нибудь подготовить для вас». Он поднялся, позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и, взяв Солона под руку, дошел с ним до дверей. «Проводите мистера Барнса», — ласково сказал он мальчишке рассыльному, явившемуся на звонок. Шагая по улице, Солон перебирал в памяти все подробности происшедшей с ним удивительной перемены. От рекомендации Уоллена до любезного приема, оказанного ему в банке. Потом его мысли вернулись к письму Бенишии, лежавшему у него в кармане. Он вынул и снова перечитал письмо. И вдруг тревога сдавила ему сердце. Что, если он потеряет ее? Может быть, он поспешил с решением поселиться в Филадельфии. Может быть, лучше не торопиться, выждать. Смущенный этими мыслями, он повернул к вокзалу и как раз вовремя поспел к поезду, отходившему в Даклу. И в течение всей недели он каждое утро поездом 7:45 ездил в Филадельфию, а вечерним в 5:35 возвращался домой. Вечером дня 7-го, приехав в Торнбро, он застал там письмо от Бенишии с приглашением на обед к Уоллинам в их филадельфийский дом. Обед этот должен был состояться в следующий день 7-й, то есть через неделю. «Тогда», — писала Бенишия, — «мы обсудим, снимать ли тебе комнату в Филадельфии. Отец очень интересуется твоими успехами в банке. Кстати, это он сам предложил пригласить тебя к нам на обед». Итак, он снова увидит свою дорогую Бенишию, и ее родители настроены к нему благосклонно. Сам Уоллен предложил пригласить его на обед. Как отблагодарить Бога за такую милость? Это был первый из многих вечеров, которые Солону предстояло провести в доме Уолленов. Радушный прием, оказанный ему мистером и миссис Уоллен, позволял надеяться, что отныне в той жизни, которую они вели в Филадельфии, найдется и для него хотя бы скромное местечко. Что же до плана Солона поселиться в городе неподалеку от банка, то мистер Уоллен вполне одобрил эту мысль и даже дал ему адрес одного квакерского семейства на Джонс-стрит, сдававшего комнаты. Солон на следующий же день отправился по этому адресу и благодаря рекомендации Уоллена получил там уютную чистенькую комнатку за скромную плату в $4 в неделю. «Приходи к нам опять, будем рады тебя видеть», — сказал ему мистер Уоллен на прощание. Лишь несколько мгновений удалось Солону побыть наедине с Бенишей, и все же он проникся уверенностью, что любовь их обрела прочную и надежную основу. Взгляд темных выразительных глаз Бенишии сказал ему больше, чем могли сказать слова. Он ушел окрыленный радостью, с твердым намерением показать себя достойным того огромного счастья, которое выпало ему на долю. Глава 22.

Целые кварталы, населенные беднотой, публичные дома, где открыто и нагло процветал разврат, притоны и кабаки, теснившиеся на каждом перекрестке и привлекавшие к себе самые подонки человеческого общества. В Дакле Солуну почти не приходилось сталкиваться с подобными явлениями. Отец его был из тех людей, которые жалеют слабых и незадачливых, но предпочитают держаться от них подальше. Так же примерно относился к ним и Солон, только с большим сочувствием. Вот почему он очень болезненно воспринял эти новые для него стороны городской жизни. В то же время в нем крепла уверенность, что лишь твердо опираясь на заветы религии, можно избежать тех бедствий, которые предостерегают безбожника. Глава 23. Между тем, в семье Уоллинов к Солону относились все благосклоннее и благосклоннее. Как раз такого молодого человека давно мечтал подыскать Уоллин. Таким он сам был, или воображал, что был, в молодости. И хоть он вовсе не торопился выдать дочь замуж, он мало-помалу привык смотреть на Солона, как на идеального мужа для нее. Конечно, в смысле достатка и общественного положения можно было бы пожелать более видной родни, чем Барнсы. Но зато трудолюбие молодого человека и его интерес к финансам и банковскому делу внушали уверенность, что состояние Бенишии будет в надежных руках. Всякий раз, когда Бенишия приезжала из Оквалда домой, Солон получал приглашение к Уоллинам, и в промежутках молодые люди продолжали обмениваться письмами все более и более нежными. Весной Бенишии предстояло кончить курс учения, и это означало, что летом они смогут проводить в Дакле праздничные дни. И вот наступило лето, и Бенишия приехала домой, навсегда покинув Оквалд. Теперь каждый день седьмой сулил Солону радости, о которых он даже не мечтал прежде. То были простые, невинные радости. Поехать вдвоем на прогулку за город, бродить на закате по саду, а вечером сидеть рядом в просторной гостиной Оллинского дома и строить планы будущей жизни. В один из таких вечеров Бенишия, склонившись над пяльцами, внимательно слушала Солона, рассказывавшего ей о своей работе в банке. Вдруг он замолчал и, подойдя к Бенишии, несмело обнял ее за плечи. Она подняла на него удивленный взгляд. Его глаза странно, непривычно блестели. «Что с тобой, Солон? Тебе не здоровится?» Столько тревоги и ласки прозвучало в ее голосе, что у Солона дрогнуло сердце. «Бенишия, я так люблю тебя! Нет слов, которыми я мог бы рассказать об этом. Для меня жить без тебя все равно, что совсем не жить. Моя жизнь принадлежит тебе, Солон, и ты это знаешь», — прошептала Бенишия, взяв его за руку. «Можно мне завтра поговорить с твоим отцом, Бенишия, попросить у него согласия на нашу помолвку?» «Конечно, можно, Солон!» Она вся расцвела от радости. «Я знаю, что он к тебе очень хорошо относится. Матери я давно уже призналась, что люблю тебя, и, вероятно, она сказала об этом отцу». На завтра, сидя в молитвенном собрании Даклинской общины, был день первый, и, глядя на Джастиса Уоллина, восседавшего среди старейшин, Солон решил, сегодня же вечером он будет просить у него руки Бенишии. В течение всей службы он больше ни о чем не мог заставить себя думать. Молча он молился о том, чтобы внутренний свет озарил и наставил его в этот день, который должен был стать поворотным пунктом всей его жизни. Знаменательный разговор произошел под вечер в той самой гостиной, где накануне сидели Солон с Бенишией, и так трогательно было глубокое душевное волнение, звучавшее в голосе молодого человека, что Джастис Уоллин, от природы немногоречивый, на этот раз изменил своим привычкам. «Я давно уже к тебе присматриваюсь, Солон», — сказал он, — «и не вижу ничего такого, что помешало бы мне с радостью принять тебя в свою семью. Бениша тебя любит, знаю, но она так еще молода. У нас нет других детей, и нам очень тяжело будет с ней расстаться. Мне известны твои успехи в банке, но ведь не прошло и года, как ты начал работать там. Подождем еще год. Это даст возможность и тебе, и Бениши лучше подготовиться к такому серьезному шагу. Но позволь нам хотя бы считать себя помолвленными, чтобы мы не должны были скрывать свою любовь друг к другу». «Солон», — ласково сказал Олин, кладя руку на его широкое плечо, — «прошу тебя, потерпи еще немного». Но, увидя, как омрачилось лицо юноши, он тут же добавил: «Ну, хорошо. Как только ты получишь новое повышение и будешь занимать пост, свидетельствующий о завоеванном доверии, мы объявим о вашей помолвке». И он повернулся к двери, давая понять, что разговор окончен. Это было жестокое разочарование для Солона, но он утешал себя тем, что все-таки Олин согласился на его брак с Бенишей. И теперь от него требовалось только одно — удвоить старания, чтобы оказаться достойным ее. Единственным следствием этого разговора было то, что Солон стал все чаще и чаще проводить субботу и воскресенье у Олинов в их даклинском доме. Правда, это противоречило квакерским обычаям, согласно которым, если между молодым человеком и девушкой зашел разговор о браке, то они не должны больше оставаться под одной кровлей. Но Олины, как и многие другие члены общества друзей, склонны были к несколько смягченному истолкованию суровых заветов квакерской старины. Так прошло лето, и Солон с Бенишей вступили во второй год своей любви. Немало праздничных дней и вечеров провели они вместе, мечтая о будущем. Обоим хотелось, чтобы день свадьбы наступил поскорее, но в то же время оба уже примирились с мыслью о длительной отсрочке, на которой настаивал отец Бениши. Вышло, однако, так, что счастливый день настал раньше, чем можно было ожидать, и обязаны они были этим случайному замечанию одного из самых мудрых и уважаемых старейшин даклинской общины. Выходя из молитвенного дома после того, как там состоялось оглашение помолвки одной молодой пары из соседнего городка, этот почтенный человек вскользь заметил Джастису Олину: «Надеюсь, мы не станем особенно тянуть с освящением этого брака. Мне кажется, вообще, нашим молодым людям слишком долго приходится быть на положении жениха и невесты. Раз уж они помолвлены, так чем скорее их поженить, тем лучше. Я не раз даже собирался поговорить об этом на собрании общины». Олин внимательно прислушался к этим словам. Ему и самому уже приходило в голову, что он неверно понимает свой долг по отношению к дочери. Как раз недавно Солом получил в банке место помощника кассира, так что эта часть их условия была уже в сущности выполнена. Олин решил посоветоваться с женой. В результате их беседы он на следующий же день отправился в Торнбро к родителям Солона с предложением немедля объявить о помолвке Солона и Бенишии и начать приготовление к свадьбе, которую и сыграть в начале лета. Ханна Барнс давно уже отгадала, как тяжела ее сыну неопределенность в его отношениях с Бенишей. Она видела, что он томится этим бесконечным ожиданием счастья, и молча страдала за него, поэтому она обрадовалась предложению Олина. Руфус, который, как и она, успел уже полюбить Бенишию, тоже поспешил согласиться. И две недели спустя на молитвенном собрании общины было объявлено: «Соизволение Господа и с одобрения друзей мы, Солон Барнс и Бениши Олин, намерены вступить в брачный союз. Это сообщение было с восторгом встречено членами обоих семейств. На следующем молитвенном собрании, согласно заведенному обычаю, родители жениха и невесты уведомили общину о своем согласии на брак, а там, выдержав требуемый приличиями срок, назначили и время свадьбы на первой неделе июня. Глава 24. И вот, наконец, Солон и Бенишия предстали перед конгрегацией, которая должна была осветить их союз. Трудно вообразить себе более счастливую молодую пару. Трудно представить большее счастье родных и близких. Дело происходило ясным летним утром, будничным, так как в день первый не полагается отдавать столь земным интересам. Около 100 человек собралось в молитвенном доме Даклинской общины. Были тут и родственники, и друзья, и просто любопытные. Торжественная тишина, стоявшая во время брачной церемонии, свидетельствовала о настроении большинства присутствующих. Даже те, кто сменил традиционную квакерскую одежду на обычный городской костюм, во всем прочем оставались верны заветам квакерского учения. Но были и в этой толпе люди, которые охотно сбросили бы с себя оковы религии. Были родители, удрученные поведением отпавших от веры детей. Разумеется, родня жениха и невесты была в полном сборе, причем нетрудно было с первого взгляда отличить одних от других. Уоллины, учтивые и подтянутые, держались особняком, хотя и старались выказать скромность и смирение согласно требованиям исповедуемого учения. Барнцы выглядели скромнее и проще. Ханна была одета со всей строгостью квакерского обычая, гладкое серое платье, шаль и чепец. Также были одеты Синтия Барнс и Феба Кимбер. Зато Рода и Лора пришли в платьях, сшитых хотя и скромно, но в соответствии с модой другого, не квакерского мира. Среди родственников невесты насчитывалось немало людей, занимавших видное место в филадельфийском и уилминском обществе. Мистер Бенджамин Уоллен, крупный маклер из Филадельфии, двоюродный брат Джастиса, миссис Кёркланд Парриш с женой, владелец судостроительной верфи, мистер и миссис Айзек Стоддарт из Трентона, родственники миссис Уоллен, которая происходила не из квакерской семьи. Был там еще молодой Сигер Уоллен из Филадельфии, сын и наследник одной из ветвей семейств Уолленов, студент-медик последнего курса, весьма светский молодой человек, а также Эстер Уоллен, чрезвычайно богатая старая дева, приходившаяся Бенишей теткой, самая энергичная и деятельная особа из всей уоллиновской родни. Она сначала отнеслась было к Солону неодобрительно, ввиду его скромного положения в обществе, но серьезность и положительность юноши очень быстро покорили сердце старой девы. Кроме того, присутствовали члены правления и служащие торгово-строительного банка с женами и, разумеется, родители невесты, прятавшие свое волнение под внешней сдержанностью. Главные действующие лица вместе с родными и целой свитой сопровождающих прибыли ровно в 11 часов утра. Все расселись по местам, женщины слева, мужчины справа, и церемония началась. Жених и невеста, встав друг другу лицом, соединили руки, затем воцарилось короткое молчание, дабы каждый из присутствующих мог углубиться в себя, призывая божественное наитие. Солон, одетый в простой черный костюм, стоял неподвижно и прямо, и когда пришла его очередь говорить, он произнес слова брачной формулы с глубоким чувством человека, который сознает, что настала решающая минута его жизни. «Я, Солон Барнс, перед Богом и людьми беру в жены Бенишу и Уоллен и клянусь с помощью Господней быть ей верным и любящим мужем, пока не разлучит нас смерть». Бениша, несмотря на свою набожность и природную скромность, порозовела, слушая эти слова. На ней было простенькое, серое, как принято у квакеров, платье из тафты, доходившее до лодыжек. Чепец из такой же серой тафты обрамлял ее личико, трогательное в своей застенчивой прелести. Она волновалась, и это было заметно. Однако легкая радостная улыбка все время дрожала на ее губах. Отвечая Солону, она смотрела ему прямо в глаза своими ясными фиалковыми глазами. «Я, Бениша Олин, перед Богом и людьми, беру в мужья Солона Барнса и клянусь с помощью Господней быть ему верной и любящей женой, пока не разлучит нас смерть». После этого они присели за небольшой столик и поставили свои подписи под брачным свидетельством. Затем это свидетельство было прочитано вслух всем собравшимся, после чего поднялся один из старейшин общины и от имени всех пожелал молодой чете счастья, а другой призвал благословение Божие на их союз. На этом церемония закончилась. До сих пор миссис Уоллин, призвав все свое мужество, старалась казаться веселой, но тут она повернулась к тетушке Эстер, сидевшей рядом, и шепнула: «Если бы ты знала, Эстер, как мне тяжело!» Сидевшая по другую ее руку Ханна Барнс вдохновенно и страстно молилась о счастье своего горячо любимого сына и его жены. У Джастиса Уоллина вид был довольный и важный. Руфус Барнс сосредоточенно и горделиво смотрел на молодых. За высокими окнами, с частым переплетом, открытыми целиком, чтобы дать доступ легкому летнему ветру, стлались поля, окаймленные болиголовом и рябиной, дубами и тополями, а вдали синели невысокие горы, уходившие на запад, к Олиганскому хребту. Где-то совсем близко звенел колокольчик у коровы на шее, перекликаясь с веселым щебетом птиц. После окончания церемонии знакомые разошлись, а близкие друзья и родственники отправились в дом к родителям новобрачной, где торжество завершилось парадным завтраком. Женщины рассматривали и хвалили свадебные подарки. После завтрака новобрачная переоделась в дорожное платье, и настала волнующая минута прощания. Бениша нежно целовала свою мать и плакала у нее на плече, а Солон пожимал руки всем подряд. Потом они вышли на крыльцо, им вслед совсем уж не по-квакерски полетели пригоршни риса и старые башмаки, и экипаж умчал их на станцию, откуда они должны были поездом отправиться в Атлантик-Сити. Только когда они, наконец, остались вдвоем в номере курортной гостиницы, Солон дал волю своим чувствам. Больше не сковывали его никакие запреты религии и морали, и можно было всей душой отдаться тем радостям, которых он ждал так долго. «Ты такая чудесная, Бениша», — повторял он, нежно касаясь ее щек. В этой нежности было и преклонение, и благоговейный страх перед тайнами пола, о которых он так мало знал. Горевшая в нем страсть умерялась безотчетной, томительной потребностью в материнской ласке со стороны девушки, так горячо им любимой. И Бениша словно поняла это. «А ты, Солон, ты такой хороший!» — сказала она и поцеловала его сперва в глаза, а потом в резко очерченные твердые губы. «И ты мой, на всю жизнь мой! Мы принадлежим друг другу, Солон, милый!» Отныне и вовек.